Проехав милю-другую, фургон свернул на каменистую дорогу, которая привела к заднему двору большого и роскошного дома. Там, где когда-то были конюшни, стоял наготове белый «Мерседес». Шофер фургона ключом открыл багажник «Мерседеса», перенес туда ящики, захлопнул багажник, снова уселся за руль и уехал. Глава 9. Эльвира Блейк взглянула на небо и, убедившись, что утро было чудесное, вошла в будку телефона-автомата. Она позвонила Бриджит в Онслоу-сквер. «Хелло, Бриджит!» «Ох, Эльвира, это ты!» Голос Бриджит звучал взволнованно. «Да, я. Все было хорошо?» «Ох, нет, было просто ужасно. Твоя кузина, миссис Мелфорд, вчера позвонила мамочке». «Как, насчет меня?» «Да. Я-то воображала, что я все так ловко устроила, когда позвонила ей в середине дня. Но оказалось, она стала беспокоиться о твоих зубах, боялась, что у тебя что-то серьезное, абсцесс или что-нибудь в этом роде. Поэтому она сама позвонила дантисту, ну и, конечно, узнала, что там и духу твоего не было. Тогда она звонит мамочке. На нашу беду мамочка оказалась сама у телефона. И, конечно, мамочка заявила, что ей ничего не известно, что тебя у нас, конечно, нет. Я просто не знала, что делать». «А что же ты сделала?» «Притворилась, что ничего не знаю. Сказала, что, кажется, ты собиралась навестить каких-то друзей в Уимблдоне». «Почему именно в Уимблдоне?» «Это первое, что мне пришло в голову». Эльвира вздохнула. «Ну ладно, придется, видимо, что-то изобрести. Ну, например, что в Уимблдоне живет моя старая гувернантка». «Чего это они суетятся, только все портят? Надеюсь, что кузина Миддлдред не вздумала обращаться в полицию? Хоть такой глупости не сделала? Ты сейчас к ним едешь? Не раньше вечера. У меня еще полно дел. Ты была в Ирландии, все благополучно. Я узнала то, что хотела узнать. Какой у тебя мрачный голос. Да я и сама мрачная. Эльвира, чем тебе помочь? Что я могу для тебя сделать? Никто мне не поможет. То, что нужно, я обязана сделать сама. Ведь я надеялась, что это все неправда, а оказалось правда. И я сама не знаю, как теперь быть. Тебе грозит опасность, Эльвира. Не устраивай мелодрам, Бриджит. Мне надо быть осторожной, вот и все. Очень, очень осторожной. Значит, все-таки опасность есть? После секундной паузы Эльвира протянула. Очень возможно, что у меня просто разыгралось воображение. Эльвира! «А что ты собираешься делать с тем браслетом?» «А, с ним все в порядке. Мне удалось достать денег у одного человека, и, стало быть, я могу пойти в... как это называется... выкупить его, а затем верну его Болларду». «А как они к этому отнесутся?» «Нет, мамочка, это из прачечной. Они говорят, что мы им не давали этой простыни. Да, мамочка, да, я скажу заведующей. Ладно, ладно». Услышав этот монолог на другом конце провода, Эльвира усмехнулась и положила трубку. Затем достала кошелек, порылась в нем, отобрала несколько монет, положила их перед собой и снова сняла трубку. Набрав нужный номер, она вложила в автомат монету, нажала кнопку и заговорила тоненьким, немного задыхающимся голоском. «Хелло, кузина Милдред? Да, это я. Простите меня, пожалуйста. Да-да, знаю». «Да, я собиралась. Но, понимаете, милая старенькая Мадди...» «Ну, вы же ее помните, моя старенькая мадемуазель. Я написала вам открытку, но забыла ее отправить. Она и сейчас валяется у меня в кармане. Понимаете, она захворала, и никого около нее не было. И я только заехала посмотреть, как ее дела. Да, я собиралась к Бриджит. Но тут узнала, что старушка больна, и все изменилось. Не понимаю, какое сообщение вы получили?» «Нет, это кто-то что-то перепутал. Да-да, я все вам объясню, когда приеду. Да-да, сегодня же к вечеру. Я только дождусь сиделку, которая должна ухаживать за Мадди. Впрочем, это не настоящая сиделка, а такая, знаете, которая согласна помочь. Нет, она ни за что не хочет в больницу. Я очень виноват перед вами, кузина Милдред. Очень, очень простите меня». Эльвира положила трубку и глубоко вздохнула. «О, если бы, — пробормотала она, — если можно было бы не так много врать!» Она вышла из телефонной будки, и первое, что бросилось ей в глаза, были огромные газетные заголовки «Крупное ограбление поезда», «Нападение бандитов на Ирландский экспресс». Мистер Боллард занимался с клиентом, когда дверь магазина отворилась. Он поднял глаза и увидел Эльвиру Блейк. «Нет», — сказала она подошедшему к ней помощнику, — «я лучше подожду, пока освободится мистер Боллард». Вскоре клиент ушел, и Эльвира заняла его место. «Доброе утро, мистер Боллард». «Боюсь, ваши часики еще не готовы, мисс Эльвира». «О, дело не в часах», — ответила Эльвира. «Я пришла извиниться перед вами. Случилась ужасная вещь». Она открыла сумку и вынула маленькую коробку, оттуда извлекла браслет с бриллиантами и сапфирами. «Помните, когда я принесла вам в починку часики, и, помните, стала еще рассматривать разные вещички для подарка к Рождеству, а в это время на улице произошел несчастный случай? Кого-то задавили или чуть не задавили? Видимо, я как раз держала браслет в руке и, не думая, сунула его в карман, что и обнаружила лишь сегодня утром. И сразу же кинулась к вам, чтобы вернуть. Я очень виноват перед вами, мистер Боллард. Не знаю, что это нашло на меня. Как я могла совершить такой идиотский поступок?» «Ничего, ничего, не волнуйтесь, мисс Эльвира», — медленно промолвил мистер Боллард. «А вы верно подумали, что его украли?» — спросила Эльвира. Ее прозрачные голубые глаза встретили взгляд мистера Болларда. «Мы обнаружили его пропажу», — сказал мистер Боллард. «Очень вам благодарен, мисс Эльвира, что вы так быстро его вернули». «Я просто была в ужасе, когда нашла его в кармане нынче утром», — продолжала Эльвира. «Спасибо вам, спасибо, мистер Боллард, что вы так мило отнеслись к моей непростительной рассеянности». «Иной раз случается множество странных ошибок», — сказал мистер Боллард, добродушно улыбаясь. «Ну, забудем об этом. Однако не повторяйте, пожалуйста, таких промахов». Тут мистер Боллард рассмеялся. Очевидно, эта шутка показалась ему самому весьма удачной и остроумной. «Ой, нет! — воскликнула Эльвира. — Я буду теперь вдвойне осторожна». Она улыбнулась ему и вышла из магазина. «Хотел бы я знать! — буркнул про себя мистер Боллард. — Хотел бы я знать!» Один из его компаньонов, стоявший неподалеку, подошел к нему. «Значит, она его взяла?» «Да, она. Но принесла обратно?» «Принесла», — согласился мистер Боллард. «По правде говоря, я этого не ожидал». «Не ждали, что она принесет его обратно?» «Нет. Если она его взяла, то не ждал». «Думаете, она правду сказала? Что она, мол, по рассеянности сунула его в карман?» «Полагаю, что и это возможно», — задумчиво молвил Боллард. «Может, она клептоманка?» «Может, и клептоманка», — согласился Боллард. «Но куда более вероятно, что она взяла его с определенной целью». «Но почему же тогда она его так быстро вернула?» «Любопытно». «Хорошо, что мы не сообщили полиции. Признаюсь, я ведь предлагал обратиться к властям». «Знаю, знаю. У вас нет такого опыта, как у меня. В таких случаях определенно не следует обращаться в полицию». Он добавил тихо, будто говоря с самим собой: «Случай интересный, чрезвычайно интересный. Сколько ей лет, хотел бы я знать? Видимо, 17 или 18. Чего доброго, она может влипнуть в какую-нибудь неприятную историю». «По-моему, вы говорили, что она не нуждается в деньгах». «Можно быть богатой наследницей и нуждаться в деньгах», — сказал Боллард. «Если вам только 17, вам этих денег еще ждать и ждать». «Забавная вещь, между прочим. Богатым наследницам дают на руки гораздо меньше наличных денег, чем тем, кто победнее. А на мой взгляд, это неразумно. Но, боюсь, правду мы никогда не узнаем». И он положил браслет на место. Глава 10. Контора Эгертон, Форбс и Уилбора находилась в Блумсбери, в одном из тех горделивых и импозантных кварталов, которых еще не коснулся ветер перемен.